Я ем все, что валяется на полу. Я люблю кушать какашки и поднимать их с полу. У меня шиза. У меня шиза. У меня шиза. У меня шиза. Меня шиза, мне это нравится, ибо я ненавижу себя. Я хочу попыть, и хочу исчезнуть, убить себя, хочу, чтоб меня сбила машина. У меня шиза. У меня шиза. У меня шиза.